Дело было утром, на следующий день после того, как Бардин, Купер и Шрифер окончательно сформулировали теорию БКШ. Так, по именам ученых, эта теория вошла в науку. Было ясно, что ему есть о чем сказать, но он просто стоял на месте. Я молча ждал, и, наконец, он произнес. «Ну, мне кажется, мы объяснили сверхпроводимость». Хотя Бардин и был человеком стеснительным во многих отношениях, однако если он понимал, что сделал нечто действительно важное, ему было необходимо с кем-то этим поделиться. Бардин активно занимался наукой до самой смерти. Кроме науки, единственным увлечением в его жизни был гольф. Слихтер рассказывает. Однажды в гольф-клубе давний партнер по игре обратился к Бардину с вопросом. «Джон, я давно собирался спросить, а чем ты зарабатываешь на жизнь?» «Вы можете такое представить?» «Думаю, будь у меня две Нобелевские премии, как у Джона, уж я бы нашел случай об этом обмолвиться». Как Бунзен и Кирххоф нашли решение задачи, решение не имеющей. Роберт Бунзен. Годы жизни 1811-1899. И Густав Кирхгоф. Годы жизни 1824-1887. Две ослепительные вершины в истории химии. Памятником Бунзену можно считать всю спектроскопию. Знаменитую горелку, которую назвали его именем, Бунзен сконструировал с целью получить бледное, практически бесцветное пламя, в котором проще различать цвета спектра. Родившийся в Геттингене в 1811 году, в зрелые годы Бунзен был обожаемым всеми приветливым холостяком с привычкой к неряшеству. Жена одного из его коллег по Гейдельбергскому университету как-то сказала, что хотела бы его поцеловать, но прежде его нужно отмыть. Кирхгоф, друг и коллега Бунзена, на равных участвовал во многих работах по спектральному анализу и внес вклад во многие другие области физической химии. Лаборатории Бунзена и Кирхгофа во Фридрихсбау в здании физического факультета располагались по соседству. Начиналось все в конце XIX века с имени Кирхгофа, нацарапанного на окне комнаты, которую сейчас отвели старшему ассистенту. Из этого окна открывается вид на долину Рейна, где лежит город Мангейм. И именно в эту сторону смотрели Бунзен и Кирхгоф однажды вечером. Там бушевал пожар, и спектроскопический анализ пламени – позволил им определить, что в горящих материалах присутствуют барий и стронций. Если же выглянуть из окна в другую сторону, взгляду откроется река Некр и Хеллингенберг, где по склонам петляет так называемая философская тропа, главная из множества тропинок на лесистых холмах вокруг города. И именно там двое друзей имели привычку совершать свои ежедневные прогулки. Бунзен говорил, что как раз во время таких прогулок к нему и приходят самые умные мысли. Одна из них была такой. «Если мы смогли узнать, что за вещества горят в Мангейме, то чего бы не проделать этот трюк с солнцем? Только вот все скажут, что мы сошли с ума». Что произошло потом, знает теперь весь мир. Однако прекраснее всего, надо думать, была минута, когда Кирхгоф сказал «Бунзен, а я уже сошел с ума». И когда Бунзен, сообразив, что это значит, ответил «И я тоже, Кирхгоф». Свет солнца, пропущенный сквозь спектрограф, простой инструмент, где призма раскладывает свет в цвета радуги, как оказалось, прерывается множеством узких черных полос. В 1802 году английский химик Уильям Гайд Волластон, главный повод вспомнить о нем сегодня, большая двояко выпуклая лупа, с которой изображают Шерлока Холмса. С удивлением обнаружил 7 таких зазоров в солнечном спектре.